Глава 8. Чёртова хреновина! Я с трудом вырвал застрявшие ножны из колючего куста и тут же, отвлёкшись на это, чуть не свалился, запнувшись за торчащий из земли корень. Стояла глубокая ночь, когда мы телепортировались на столичный остров, и висевшие над самым горизонтом луны нисколько не разгоняли окружающую нас тьму. Высадились мы на дороге, по которой моим сокланам как-то пришлось попутешествовать, но остальной наш путь пролегал через лес, и огонёк, мечущийся над головой пофига, казалось, ничего не освещал, а только углублял и так непроглядные тени, и волочащийся по земле кончик чёртовой сабли нисколько мне не помогал. За 100 метров пути он 150 раз застрял в кустах, цепляясь за ветки, за корни. «Как эту хреновину вообще носить надо?» — злобно прошипел я, въехав вырванным из куста кончиком сабли пофигу по ноге. «Ты себя Д'Артаньяном, что ли, вообразил? Носи её в сумке, и всё, задолбал уже!» «Ага, в сумке. А если кто-то нападёт?» «Здесь нет опасных животных», — сказал пофиг и уточнил. «Кроме тебя. Да и то, ты так себе опасность. Не бойся, если что, я тебя защищу». Остальные, недовольные ночной прогулкой, тоже что-то заворчали, тихо костеря меня разными нехорошими словами. Как будто это я виноват, что здесь отлив ночью происходит. И этот тоже. Защитит он. Как же, дождёшься от него. Я снял саблю с пояса и на ходу перевесил её за спину. Так она при каждом шаге долбила по ногам, но хотя бы перестала цепляться за всё подряд. Под ногами тут же захлюпало, и в воздух поднялся целый рой комаров. Оказалось, что мы забрели в мелкое болотце, и нам пришлось полчаса месить грязь, утопая в нём по колено. При первой же попытке вырвать ногу из топи, я углядел лицом в здоровенную паутину, растянутую между двух чахлых деревцев, торчащих из топи. Та противно облепила лицо, а здоровенный чёрный паук, недовольный разрушением своего дома, злобно зыркнул на меня 8 алыми глазками и плюнул в меня ядовитой слюной. Глаз обожгло будто кислотой. Я рванулся к нему, но завязшие ноги никуда не пошли. И я завалился в грязь, отчётливо при этом услышав гаденькое хихиканье паука. Резко вскочил на ноги, выхватил саблю, и она не выхватилась. Длины рук не хватило, чтобы вытащить её из-за спины. Пришлось, рассекая пальцы в кровь, перебирать по лезвию руками, вытаскивая его из ножен. Паук снисходительно посмотрел на этот процесс, плюнул мне во второй глаз и шустро спрятался за стволом дерева. Очнулся я только через пару минут, когда от дерева осталась лишь кучка мелко порубленных дров. «Пахан, пошли, а то если с каждым деревом на пути сражаться, мы только к следующему отливу успеем». На верхушку кучи дров вылез ненавистный паук, встал на задние лапки, а одной передней резко ударил себя по сгибу второй в древнем жесте, глубокого уважения к сопернику. В этот раз я остановился, когда от дерева осталась только россыпь древесной трухи. «С испытанием медными трубами у нас будут явные проблемы», — произнёс какой-то умник. Но я, когда к ним обернулся, все делали вид, что с интересом рассматривают звёздное небо. «Ну-ка, быстренько перестали умничать и перезвали своих пэтов!» Как только сонная стая дятлов проявилась перед нами, я ткнул пальцем в древесную труху, из-под которой робко сверкали глазки паука, и скомандовал «Фас!» Развернулся и, яростно вырывая ноги из болотной жижи, побрёл вперёд, с удовольствием прислушиваясь к предсмертным воплям паука. «Пахан, нам в другую сторону, океан там!» «Я знаю!» — разворачиваясь, проскрипел зубами я. «Просто я разбег хотел взять, чтобы это чёртово болото побыстрее пройти!» К счастью, болото оказалось совсем небольшим, а посланные вперёд пэты разогнали перед нами всю живность, особенно сосредоточившись на гадских пауках. В итоге, преодолев болото, все они посерели от облепившей их паутины и выглядели не очень счастливыми. Встретившие нас на выходе из болота заросли колючего кустарника тоже никому из нас не прибавили хорошего настроения. Через 10 минут продирания сквозь них стало понятно, что они к тому же все увиты ядовитым плющом, вызывающим на коже ожоги и высыпания, как при сильнейшей аллергии. В общем, через час, когда мы вышли на берег океана, мы были в самом подходящем расположении духа, чтобы убивать. Нет, естественно, сначала почесаться, а потом уж убивать. Даже дятлы, несмотря на свой панцирь из плотных перьев, чесались, как шелудивые псы. И нам не было никакого дела на открывшийся перед нами вид. А посмотреть там было на что. Воды океана отошли от берега, обнажив дно, усыпанное тысячей луж, блестевших в звёздном свете, словно 1000 призрачных зеркал. Заросли кораллов, словно череда причудливых замков, были разбросаны там и тут. Деловито снующие туда-сюда крабы и огромные медлительные морские звезды, на спинах которых полыхали разнообразные люминесцентные узоры. На каменистом пляже образовался разрыв, образованный нанесенным волнами песком. Эта песчаная коса извилистой тропой тянулась почти до самого леса и до возвышающегося невдалеке острова. Когда ритуал почесывания, пройдя три полных круга, подошел к концу, и пляж перестали оглашать счастливые стоны, к этой самой косе уже потихоньку начала возвращаться вода. От моего гневного вопля она слегка замедлилась, но течь не перестала. Пришлось командовать уже своим, и мы рванули. Пять фигур, имеющих хоть какое-то отношение к магии, и их пять жутко недовольных, невыспавшихся дятлов, парящих у них над головами. Мы, наверное, неплохо бы смотрелись в боевике, да еще и в замедленной съемке, ибо очень скоро стала происходить всякая хрень. Первым делом перед нами высветилась надпись. «Соискатель, готов ли ты встать на путь познания и пройти ради получения искомого огонь, воду и медные трубы?» «Готов, блин, готов! Я уже познал, что ненавижу тебя, чертов старикашка! Дай только до тебя добраться, я тебе все панталоны ядовитым плющом забью!» Наш ответ приняли, после чего природа будто забыла, что отлив должен быть еще несколько часов. Заструилась меж камней вода, подступая все ближе к песочной косе. Вода, больше похожая на ожившее расплавленное серебро, ударила в песок, вздымаясь и опадая хищными бурунами. Мы неслись между ними по расползающемуся песку, с недоверием поглядывая на подступающую воду. До острова было не так уж и далеко, но та подступала уж больно быстро. Стало сразу понятно, что по суху мы весь путь пройти не успеем. И верно, вдалеке уже стали видны места, где расплавленное серебро начало перехлёстывать через песчаную косу. Мы ускорились еще, как вдруг летящие над нами дятлы клином ушли в сторону, врезавшись в метнувшуюся им навстречу волну, принявшую вид оскалившей зубы акулы. «Осторожнее!» Еще одна волна поднялась человеческим торсом и стегнула водяным бичом майора. Тот, не останавливаясь, принял удар на щит праха, покачнулся, но с шага не сбился. В следующее мгновение на нас слегли наложенные пофигом щиты от магии воды. Стало поспокойнее. Те снимали больше 90% урона от магии этой стихии. Как оказалось, успокаивался я напрасно. Ударивший в бок водяной бич, может, и не нанес большого урона, но отшвырнул меня в сторону, прямо в воды наступающего прилива. Заметнулись призрачные щупальца, пытаясь обвить мои ноги, но я успел отсечь их ударом шпаги. А на начавшего подниматься из воды призрачного головоногого навалились похожие на мокрых куриц петы. Во все стороны полетели куски водянистой плоти и пены, а я выскочил на косу и рванул дальше. За те секунды, что я был занят, окружение разительно изменилось. Вода перестала медленно подниматься, вздыбившись многочисленными прозрачными фигурами, выстроившимися вдоль нашей тропы. Они били бичами, щупальцами и ледяными копьями. Мы тоже не оставались безучастными. Правда, почти у всех вклад в дальнейшее продвижение состоял из быстрой работы ногами и матерных скороговорок, выдаваемых без перерыва. Исключением стал только маг, сейчас отдувающийся за нас всех. Сначала это были потоки пламени, бьющие в проявляющиеся из воды фигуры, а затем, когда тех стало слишком много, он стал ставить огненные стены прямо по двум сторонам тропы, медленно раздвигая их в стороны. Вскоре мы уже бежали по огненному коридору, сквозь стены которого то и дело пробивались струи кипящей воды и пара. Правда, мы не пробежали и половины, когда их сдерживающая сила перестала действовать. Первой была акула. Ее прозрачный силуэт выпрыгнул с одной стороны песчаной косы, пробил огненную стену, сомкнул челюсти на теле майора и нырнул вместе с ним в другую стену. Стена по щелчку пальцев мага сразу погасла, и нам открылось незабываемое зрелище. Вода, приняв разнообразные формы, рвала нашего некроманта на куски. И водный щит не помогал, ведь урон проходил физический, а не магический. В этом я убедился, стоило мне вступить в воду. Невидимые челюсти вцепились мне в ногу, окрасив ее моей кровью. Я рубанул по воде шпагой, и, как ни странно, это помогло. Челюсти разжались. Вокруг майора вода бурлила и пенилась, будто вокруг антилопы, разрываемой толпой аллигаторов. Там вода тоже потемнела от пролитой крови, но некромант еще держался. Вновь включившийся щит праха стойко держался, щедро отдавая свои хитпоинты вместо очков жизни хозяина. Рядом с ним в воду врезались один за другим четыре фаербола, поднимая тучу брызг и пара. Бурление вокруг тела некро сразу резко поутихло. Я схватил его за плечо, рывком сдергивая его на ноги и разрубая щупальца, обвившие его горло. Потом опять был бег. Океан поднялся еще выше, песчаная коса превратилась в редкую череду островков, едва высящихся над бурлящим морем. Пофиг бежал впереди, изображая из себя гвардейский реактивный миномет «Катюша», с двух рук стреляя фаерболами в подступившее к нашим ногам море. Призрачные тела рвало на куски, они растекались, а через некоторое время собирались фигуры вновь, но уже у нас за спиной, так как мы мчались, не останавливаясь ни на миг. Однако, когда до конца осталось около трети пути, этот способ передвижения приказал долго жить. Вода поднялась нам по колено, и ни о каком беге речь уже не могла идти. Мы брели, вспенивая воду, а вокруг нас крутились сотни водяных духов. Я попробовал ни разу до этого неиспользованное умение, полученное мной после приручения Зёмы — вызов малого элементаля. Шанс на это был приличный, но в этот раз он не сработал, как и вызов самого Зёмы. Зато земляной вал послушно вырвался из воды, послужив нам волнорезом, о который разбились несущиеся на нас прозрачные твари, и мостом, позволив посоху перебраться через особо глубокий участок до последнего торчащего из воды островка. Теперь в обе стороны было только бурлящее море, но до нужного острова осталась какая-то сотня метров. «Напалм!» — скомандовал я, и в руках у всех появились увесистые бутыли с темной маслянистой жидкостью. Конечно, это был не напалм, но по свойствам весьма на него походил. Вспыхивая в воздухе, она не гасла и в воде, давая небывалый жар. Рецепт этой жижи хранился в гильдии алхимиков пущи королевских регалий, по крайней мере, так говорил Пофиг, трижды безуспешно организовывавший налеты на ее столичное отделение. Из этого ничего тогда не вышло, и нам пришлось отвалить по 1000 золотых за каждую бутыль. Цена просто грабительская, но сейчас они нам пригодились. Я сорвал с горлышка печать и швырнул бутыль вперед. Он пролетел с десяток метров, а затем взорвался ослепительным огненным дождем. Поток огненных струй рухнул в воду, растекаясь по дну и начиная гореть все сильнее и сильнее. Небывалое зрелище и действенное. Все враги в пределе 5 метров от хлещущего из-под воды огня растекались, переставая существовать. Мы воспользовались этим и побрели вперед прямо по границе кипящей воды. Из-за моей спины вылетел еще один бутыль, зажигая в воде еще один костер. На третьем противник опять приноровился к изменившимся обстоятельствам. Теперь они на миг выпрыгивали из воды на безопасном от нас расстоянии и швыряли в нас ледяные копья. Урон от них был не слишком большой, но вот кинетическая энергия броска впечатляла. Она буквально сбивала с ног, швыряя наши тела в сторону бушующего подводного огня, в бурлящую от жара воду. Пара таких погружений, и мы сваримся заживо, будто раки. Пришлось и туда бросить пару бутылей с зажигательной смесью, вновь образуя коридор безопасности. Огонь горел ярко, хорошо освещая путь. Однако совсем скоро оказалось, что они не единственные источники освещения. Все дно до самого берега покрылось светящимися пятнами. Сначала они были тусклыми, но с каждой секундой разгорались все сильнее. Отгадывать, что это такое, нам было некогда. Да нам и не пришлось. Землю основательно тряхнуло, одно из пятен ярко вспыхнуло, и в небо ударил гейзер расплавленной магмы, перемешанной с быстро испаряющейся водой. Ударил порыв ветра, разгоняя взметнувшееся облако пара над водой. Видимость сразу стала хуже. Это я понял, как только вынырнул из воды, куда нас швырнуло взрывной волной. Над головами отчаянно вопя пронеслась тройка оставшихся в живых дятлов, и тут же за их спинами снова рвануло, вновь швыряя меня в воду. Упав, я сначала подумал, что наступило утро, и лучи взошедшего солнца осветили подо мной песчаную косу, но потом до меня дошло, что я оказался на одном из этих пятен, которое очень быстро начало разгораться. «Бежим!» — завопил я, выскакивая из воды, и успел пробежать целых 3 шага, когда сзади рвануло. Пятую точку зверски обожгло кипятком, а затем я еще получил по ней пинок, будто тягловая лошадь лягнула, и я с воплем радости взвился в воздух. Подлетев невысоко, 10 метров, и уже оттуда увидел мчащуюся к берегу 4 сокланов. Я произвел небольшую поправку на ветер, пару раз по птичьи взмахнул руками и спланировал точно на голову одного из них. От удара я потерял ориентацию в пространстве, дар речи и небольшой кусочек языка, откушенного при падении. Поэтому, когда меня вздернули на ноги, я только и смог что показать руками в разные стороны и прошепелявить что-то вроде «Тут Онеся!». Куда туда я и сам не знал. Но во время полета я не только умудрился найти сокланов, но и смог засечь пару неприятных силуэтов, поднимающихся из воды совсем недалеко от берега. Походили они на пауков на очень длинных ножках, но от взрывов и кипящей воды поднялся такой туман, что дальше 3 метров ничего видно не было. Хотя, если судить по карте, то становится понятным, что эти твари поднялись с двух сторон от тропы, и нам по-любому придется проходить между ними. «Дафтали напалм! И по мной! А, нет, нам в тугую, в сторону!» Я сориентировался по мини-карте и, далеко огибая разгорающиеся пятна на дне, побрел к заветному острову. Альдия подозвала своего пэта, единственного уцелевшего из всех, и послала его вверх, разведать дорогу. Но было уже поздновато. Взрыв гейзера осветил туман и тень гигантского паука, шустро перебирающего лапами в нашу сторону. Тело его было относительно небольшим, а вот ноги достигали 10 метров длиной, имели 3 сочленения и заканчивались остриями, будто жало копий. Они глухо ударяли о камни, глубоко вонзались в рыхлый песок и в нас. Вернее, в одного из нас, в майора. Невезучий он какой-то сегодня. Наверное, потому, что клан Лиду вчера нагадил, вот случилась с ним практически моментальная карма. Нога ударила его в грудь, легко пробила уже изъеденный щит праха и, пробив все тело насквозь, прибила его к земле. Практически моментальная смерть. Нас она слегка разозлила, и сразу 2 бутыля с напалмом полетело в высоко висящее над водой тело. Я еле успел отпрыгнуть в сторону, когда содержимое бутылей вспыхнуло, заливая все вокруг пламенным дождем. Многое упало в воду, но все же большая часть угодила в цель, моментально превращая монстра в ходящий костер. Тварь пронзительно заверещала, судорожно забила ногами и рванула куда-то в бок, на всем ходу врезавшись во вторую такую же тварь. Они, ломая ноги, повалились в воду, но тут же взлетели вверх, подброшенные взрывом гейзера. Упали они уже вареными, но желающих попробовать их на вкус не нашлось. Все без приказа погребли вперед, туда, где совсем недавно горящее тело монстра осветило берег острова. Еще 2 бутыля, брошенные в стороны, расчистили нам путь. И хотя последние 10 метров нам пришлось преодолеть вплавь, уже очень скоро ноги вновь нащупали дно. Сзади пылало все сильнее. Множество многосуставчатых теней легли на берег перед нами, а затем рвануло так, что нас буквально вышвырнуло на прибрежные камни.